Глава первая. Надежда. Эльм. Тучи мглою небо кроют, я в могилке тихо вою, одиноко и уныло одному лежать в могиле. Тоскливая песенка Эльма. Были бы мозги, давно бы сошел с ума, а по причине отсутствия он их приходится развлекаться сочинением грустных стишков, которые я тут же забываю. Сегодня удалось поймать несколько коротких радиоволн, но интересных новостей не было. Так, трынс-брынс, пародия на музыку с намеком на смысл. Слишком мало для адаптации. Ничтожно мало для трансформации, но достаточно, чтобы почувствовать всю горечь полумертвого существования, как ни парадоксально сие определение. Я полумертвая нежить. Хи-хи. Солнце садится за кладбищенскую ограду. Не вижу, но чувствую. Закат под номером 36159. Скучно. Раньше тут обитало несколько призраков, но я всех разогнал к чертовой матери. После своего заточения злой был, всех на клочки готов был порвать, но лапы дотягивались лишь до призраков и червей. Вот я и рвал, а когда успокоился, то половина кладбища без живности осталась. Вскоре черви вернулись, а вот призраки нет. Теперь жалею, выли бы вместе. Что, кладбище — это неправильно? Почему? А вот я утверждаю, что правильно. Это людей тут на покой укладывают, вот им и кладбище. А мы тут голодаем, терпим, знаете ли, и глад, и мор, и смерть. Много нас, голодных. Место тут совсем глухое, заброшенное. Живые не ходят, потому что и не разберешь, к кому ходить, да и зачем, собственно. Новых у покойничков не несут, а старых уже забыли. Гробы громоздятся на нескольких уровнях. Под нами несколько совсем древних развалин сплющились и перемешались с содержимым, а нас самих придавила домовина с парой детишек. Болезни и война нафаршировали землю таким количеством трупов, что память о них потеряла свое значение и стерлась. Никому они не нужны, и я никому не нужен, а ведь когда-то... Грустно. Холодный ветер несет мертвую листву над стылой землей. Шуршат листья и уносятся вдаль, туда, где мне путь заказан. Хотя нет, это не ветер, это шорох шагов. Точно. Или там наверху люди живые. Всполохи красного, голоса, женщина. Там женщина! Милая, хорошая, теплая. Ближе, еще ближе. Мое проклятие, мое спасение рядом.